Время, вот жалуются в Курганинске, быстро течет время. Ну, что же делаешь? Ну, вот так вот у нас. Значит, сейчас я отвечу на один вопрос, потом предложу участие. Но прежде всего мы послушаем участие оркестра. Четвертый номер, да? Или какой? «Седина виски посеребрила». Ну, смотрю, здесь это еще не вычеркнули, значит, надо вычеркнуть. Вопрос. Часто появляются сомнения. Как с ними бороться? Подскажите, пожалуйста, они меня лишают жизни, ничего не могу сделать. Сомнения. Это ужасное состояние человека, когда у него сомнения. От чего появляются сомнения? Я думаю, когда мы все учились в школе, у нас тоже иногда были сомнения. Мы решаем какую-то задачу или мы доказываем какую-то теорему, и вот нам кажется так или вот так. И мы сомневаемся, вот или так, или так. Сомнения рождаются там, где нет глубоких, твердых, непоколебимых познаний о Боге, о Его учении. Вот ту проповедь, которую мы сейчас услышали, это как раз ответ на этот вопрос. Сомнения. Откуда сомнения? Там, где недостаток исследования, изучения, понимания Святого Писания, вот там и появятся сомнения. Сомнения, опрощены ли мне грехи. Об этом вся Библия испещрена доказательствами, что Бог прощает грехи. Кто-то думает, меня никто не любит. Любит тебя Бог. Об этом вся Библия говорит, что тебя любит Бог. В этом не надо сомневаться. Кто-то выходит из дома и боится, сомневается, пройдет, не пройдет, обидят, не обидят. А Господь говорит ангелам своим, заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Зачем ты сомневаешься? Ты доверяй, верь. Откуда вера? А вот она из слова. Друзья, дорогие, у кого сомнения, это симптом того, что вы мало читаете и слабо изучаете Священное Писание. Исправьте это у себя. И после участия оркестра мы послушаем еще участие, пение послушаем. «Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу». Брат, у которого очень короткое имя, Ян, поучаствует. А после этого у нас гости из Луганска. У них есть стихотворение «Жертвенник» и пение «Иисус». Пожалуйста, оркестр.